Ты показываешь ей, что она красива, делаешь зеркала из своих глаз, воздаешь молитвы ее телу. Это трудно, очень трудно. Но когда она действительно поверит тебе, Баст восторженно жестикулировал, внезапно история, которую она рассказывает в своей голове, меняется. Девушка преображается. Теперь не ты ее видишь красивой. Она на самом деле красива, и ты это видишь. Какого демона это все значит, — оборвал его хронист. Ты сейчас просто несешь чепуху. Я несу слишком много смысла. Столько, что ты не можешь понять, — сердито парировал Баст. Но ты достаточно близок к тому, что я имею в виду. Подумай о том, что он сказал сегодня. Люди видели его героем, и он играл роль. Он носил ее как маску и, в конце концов, поверил ей. Роль стала правдой. Но теперь... Он умолк. Теперь люди видят его трактирщиком, — закончил хронист. Нет, — тихо сказал Баст. Люди видели его трактирщиком уже год назад. Но он снимал маску, когда они выходили за дверь. Теперь он сам видит себя трактирщиком, причем неудачливым. Ты видел, на что он стал похож, когда коп и остальные пришли вечером? Ты видел эту бледную тень человека за стойкой? Раньше это было игрой, актерством. Баст восторженно уставился на хрониста. Но ты совершенство. Ты можешь помочь ему вспомнить, как все было. Я не видел его таким живым много месяцев. Я знаю, ты сможешь это сделать. Хронист чуть нахмурился. Я не уверен. Я знаю, это сработает, нетерпеливо сказал Баст. Я пробовал что-то в этом роде пару месяцев назад. Я заставил его начать мемуары. Он написал мемуары, вскинулся хронист. Начал, уточнил Баст. Он так волновался, говорил об этом несколько дней. Все думал, с чего начать свою историю. После первой ночи писания он стал совсем похож на себя прежнего. Казался на метр выше, а в глазах сверкали молнии. Баст вздохнул. Но что-то случилось. На следующий день, прочитав то, что написал, он впал в уныние. Заявил, что это худшая из всех идей, какие у него были. А где страницы, которые он написал? Баст сделал сминающее движение и выбросил воображаемые бумаги прочь. И что же там говорилось? — спросил хронист. Баст покачал головой. Он не выбросил их, просто забросил. Они так и валяются у него на столе все эти месяцы. Любопытство хрониста стало почти осязаемым. А ты мог бы, — он пошевелил пальцами, — ну, знаешь, прибрать их. Анплауэн, нет, — перепугался Баст. Он был в такой ярости, когда их прочел. Баст чуть содрогнулся. Ты не представляешь, какой он, если разозлится. Я-то знаю, что тут ему лучше не перечить. Наверное, тебе лучше знать, — с сомнением сказал хронист. Баст чутко кивнул. Именно. Вот почему я пришел поговорить с тобой, потому что мне лучше знать. Тебе надо удерживать его от мрачных мыслей. Если не... Баст пожал плечами и повторил жест сминания и выбрасывания бумаги. Но я записываю историю его жизни. Настоящую историю. Хронист беспомощно развел руками. Без мрачных частей она будет просто глупой. Хронист застыл на полусловии, нервно стрельнув глазами в сторону. Баст ухмыльнулся, как ребенок, поймавший священника на ругательстве. «Давай же», — подзадурил он. Его взгляд был полон восторга, тяжелый, жуток. «Скажи это!» «Как какая-то глупая феевская сказочка», — тонким голосом закончил бледный, как бумага, хронист. Баст широко улыбнулся. «Ты ничего не знаешь о фее, если думаешь, что нашим историям недостает мрачных сторон. А кроме того, это и есть феевская сказочка, потому что ты пишешь ее для меня». Хронист сглотнул и вроде бы успокоился. «Я имею в виду, что он рассказывает правдивую историю. А в правдивых историях есть неприятные части. А в его истории их побольше, чем у других. Полно грязи, путаницы».